Глава 12. Нина. «Добрый вечер!» – подскочила к нам домработница Светлана, едва мы с Яром переступили порог дома. «Геннадий Юрьевич тебе велел зайти к нему в кабинет, Нина!» Я похолодела, я знаю, о чем он хочет говорить. Приближается мое 18-летие. Яр увидел, что я испугалась приглашения отца на разговор, но ничего не сказал, нахмурился и ушел на кухню в поисках еды. Я бы не хотела, чтобы он все это наблюдал. Но деваться некуда, он верно сказал. Теперь мы все в одной лодке. Уже послезавтра регистрация родителей в ЗАГСе и шикарный банкет по этому поводу. Мы станем одной семьей, только боюсь, что счастья никому от этой свадьбы не будет. Вздохнула и поплелась наверх, как баран на заклание. У двери перевела дыхание и попросила разрешения войти. Когда я оказалась в кресле напротив стола отца, он принялся задавать вопросы. «Как твоя контрольная? Так, к которой ты готовилась у Насти. Ты обещала сдать все на отлично». Папа дымил своей любимой сигарой прямо у меня под носом. Я невольно морщилась, но осторожно, чтобы он не заметил, и старалась не кашлять. Он не любит, когда мне не нравится хоть что-нибудь из того, что он делает. Но этот запах меня просто душил. Тяжело было делать вид, что мне комфортно. «Да, я получила отметку «отлично». Могу принести показать». «Обязательно, позже. На слово я тебе, конечно же, верить не стану. Как другие успехи в учебе? «Все хорошо, папа. По всем предметам только хорошо и отлично». «Вот и умница. Но поговорить я хотела вот о чем». Холодные бесчеловечные глаза остановились на моем лице. «Тебе через неделю исполняется 18 лет. Ты знаешь, что это означает, не так ли?» «Знаю», — ответила я и проглотила противный ком в горле. Плакать тоже нельзя. Слезы тоже караются. Он не любил ничего, что бы я ни делала. «Ты помнишь наш уговор? Пора платить по счетам, Нина». «Помню, папа». «Вот и хорошо». Удовлетворенно улыбнулся он, видя результат своей науки в виде моей абсолютной покорности. «Значит, начинай готовиться». Ярослав. Прошла неделя. Жизнь была такой же тухлой, как и 7 дней назад. Никакого выхода я не нашел и так и продолжал жить в доме мужа-матери. Они сыграли свадьбу, все красиво, торжественно, мама кажется счастлива. Только меня по-прежнему гложат большие сомнения по поводу этого Гены. Нинка от него шарахается, это очевидно, обижает он ее, мне кажется. Но не мне влезать в семейные дела. А вот мама может в нем ошибаться, увидев принца в куче... не очень хороших черт характера. Теперь мы официально семья. Очень подходящее слово «официально». Потому что это на бумажке и в теории. На деле же общались между собой только мама и Геннадий. Я и Нина существовали в разных плоскостях. У нас словно возник негласный уговор. Если один входит в комнату, второй молча уходит. За всю эту неделю мы не перекинулись и словом. Иногда я ловил на себе ее взгляды, когда она думала, что я не вижу. Понравился я ей, что ли? Чего пялится все время? Пару раз даже подходила и пыталась начать что-то говорить, но через секунду уже улепетывала так, что пыль столбом. Я теперь тем более не уверен, все ли дома у этой заучки, не хворает ли ее кукушка. Кажется, у Нины даже был день рождения, который ее папаша отмечал с пафосом и размахом. Шиковать и пускать пыль в глаза этот сноп любит. Но я на этом прекрасном событии не присутствовал. Во-первых, меня не приглашали. Во-вторых, я бы и не пошел. В-третьих, не очень-то и хотелось. В-четвертых, я работал. Да, я устроился барменом в один довольно популярный бар. Деньги невеликие, но хотя бы что-то. Сплю теперь не каждую ночь, но что поделать. Первый аванс я отложил на машину для Алекса. Померимся мы или нет, я не знаю, но вернуть долг – это дело чести». Сегодня была моя дневная смена, и я уже перемывал стаканы, чтобы сдать пост ночному бармену. Иногда сюда заглядывали мои многочисленные друзья, пополняя бар приличной выручкой. Сегодня в бар занесло попутным ветром блондинку Линду, которая сидела за баром через стойку от меня. Она продолжает тешить себя надеждой на то, что между нами может быть нечто большее, чем секс. В зале было совершенно пусто в этот понедельник. «Ярик, а тебе идет белая рубашка?» — сказала она, накручивая на палец белый локон. «Ага», — усмехнулся я, натирая очередной бокал. «Особенно, когда стаканы в руках держу мокрые». «Ну и что?» — махнула рукой Линда.

подошел к ней и поднял с пола халат, накинул ей на плечи. «Не делай глупости, Нина, ты же девственница». «Да. И что это меняет?» Щеки заполыхали еще большим стыдом. «Разве это плохо?» «Все меняет. Ничего плохого тут нет, я вообще не думал, что такие девушки еще остались. Не порть себе такой момент, как первый раз». «Яр!» Внезапно взяла она меня за лицо и сжала ладони. Чёртов халат опять опал на пол, и ее грудь приковала к себе мой взгляд. «Ни о чем не спрашивай, просто сделай это. Стань моим первым мужчиной, прошу». Я смотрел в голубые глаза, пытаясь найти там ответ. «Что-то здесь точно не так. Я ощущаю какой-то подвох». «Может, все же объяснишь нормально?» — спросил я. «Не надо делать из меня глупого оленя». Нина опустила глаза и, заливаясь краской, стала одеваться обратно. Она уже сама пожалела, что пришла. «Нет», — ответила она. «Но тогда и я говорю тебе нет. Ты абсолютно точно тянешь меня в какую-то историю и при этом даже не хочешь ничего объяснять. Твой папочка сделает из меня бифштекс, если узнает, что я с тобой спал. Почему он так бережет тебя и опекает, а ты так легко готова расстаться с невинностью со мной? У нас не те отношения, чтобы ты этого хотела на самом деле». По ее щеке сбежала слезинка. Я нахмурился. «Да что происходит в этом доме? Ничего не понимаю. Быстрее бы уже свалить отсюда. Но такая возможность появится не скоро. Я не хочу в это все влезать, но жители дома сами впутывают меня против воли». «Прости», — почти прошептала она. «Я действительно собиралась сделать глупость. Забудь об этом». Она ушла, прикрыв за собой дверь. Я смотрел ей вслед, до сих пор ошарашенный ее поведением, словно мне бревном по голове втащили. «Забудешь тут такое шоу». «А тело у нее красивое, я еще тогда в спортзале это заметил. И лицо вблизи оказалось милым и симпатичным. Как-то раньше я и не вглядывался даже. Ну и как теперь мне это развидеть?» Я не спал почти всю ночь. Я все пытался сложить этот пазл и понять, что привело сюда Нину. Я нравлюсь ей, вижу по ее взглядам в мою сторону и по смущению, когда Нина говорит со мной. Но не настолько, чтобы пойти на такой важный шаг. Вообще-то я как раз отношусь к потере невинности куда проще. Это личный выбор каждого, и лично для меня ценность девушки не падает, если вдруг до меня она посмела с кем-то заняться сексом. Но для такой, как Нина, это важно. Не знаю почему, но ощущаю, что это так. И ее можно понять, что она хотела сохранить целомудрие и не спит с кем попало. Там еще и папочка постарался, я уверен, ведь у нее просто нет даже друзей. Но в голове совсем не укладывался ее разворот на 180 и просьба лишить ее невинности. Ей нужен не я, а сам факт секса. Словно бы она хотела просто перестать быть девственницей и пришла к тому, кто ближе и доступен в данный момент. Как будто бы Нина пыталась меня использовать. Может, эта наша компашка ее просто заклевала, что она девственница и все дела. Хотя на фоне такого папаши наши глупые издевки до нее просто не долетают. Для нее это просто мелочи, как мы все. В ее жизни, очевидно, проблемы куда более серьезные. Тогда зачем ей это нужно? Дни потекли своим чередом. Нина стала шарахаться от меня еще больше. Каждый раз, когда видела меня, краснела и смущалась, вспоминая тот вечер, когда осмелилась предложить мне себя. Да и мне было неловко тоже. Между нами словно что-то изменилось. Будто мы перешагнули какой-то барьер. Я не мог смотреть на нее как раньше. Я увидел в ней... девчонку. Не заучку, не богатую сучку, не мажорку, а просто девушку, у которой совершенно точно не сахарная жизнь, как можно было решить поначалу, не видя того, что происходит за закрытыми дверями этого дома. Мажорок я не люблю, они мне противны за свой снобизм. Но Нина оказалась совершенно не такой, как все другие мажорки, и не такой, как ее отец. Как будто бы она не живет в огромном особняке и не ест серебряных тарелок с детства. Это очень странно и еще один повод задуматься. Ее воспитывали не для богатой жизни и роскоши. Но почему? Отец явно с ней очень строг. Когда она идет к нему в кабинет, она реально вся трясется, будто ей есть чего бояться, кроме упреков. Вся эта история крайне непонятная и мутная. И даже лучше, что я ничего об этом не знаю. В один из вечеров Геннадий удостоил вниманием и меня. «Ярослав, есть разговор». Зайди в мой кабинет через 10 минут», — попросил он и ушел наверх. Я лишь брови вверх поднял. «И чего ему надо от меня? Неужели как-то пронюхал об инциденте с Ниной?»